Труба ПУ дернулась от удара тяжелой пули. Второй номер нашел укрытие. Труба пусковой установки на треноге стоит, покинутая всеми. Не знаю, достаточно ли было одного выстрела для нанесения настоящих повреждений. Стрелял я в пусковой контейнер. Повредить его несложно, но его можно сменить. Беру на прицел еще и саму пусковую установку со всей оптикой и дважды подряд стреляю в то, что полагаю прицелом. Выброшенные затвором гильзы со звоном падают на базальт подо мной. Мне видно, как пули отрывают от пусковой установки какие-то куски. Значит, повреждения должны быть достаточными. Снова смена магазина. Цели вновь требую я. Ориентир задница 1010, влево 11 тысячных. Похоже на снайперскую пару. «И ты мне только сейчас об этом!» Чуть не подскочил я. «Нормально, а?» «Они только появились», — спокойно ответил Дмитрий. «Как я уже сказал, снайпер наверняка будет с крупнокалиберной винтовкой или с такой, как у меня, вроде Лапуа. Быстро выискиваю сдвоенный валун на вершине холма, отмечаю 11 тысячных влево, перекидываю туда прицел. Двое в лохматом камуфляже пытаются скрыться внутри куста. У одного из них здоровенная винтовка с мощным дульным тормозом. Решили, значит, из 50-го калибра, причем в нас. Смотрят в нашу сторону, а не на аэродром. Ищут цель. Просчитали нас уже. Это бывает. Но у меня есть одно великое преимущество. Ориентиры, промеренные дистанции и корректировщик, уже освоившийся в своем секторе. А это выигрыш десятков секунд. Для снайперской дуэли вопрос жизни и смерти, причем безусловной смерти. 1000 метров, даже поправка не нужна. Я по ориентиру задницы пристреливался. Только перекрестие навести. Снова «Армалайт» толкает меня в плечо. Снова я передергиваю затвор, захватив его рукоятку сгибом большого пальца, и не попадаю. Фонтанчик земли выбивается в метре от снайпера, левее. Ветер изменился. Я ввожу поправку по сетке, но снайпер резко сдает назад. Корректировщик запаздывает, и я стреляю в него. Не убил, но, похоже, попал в руку. Он откатывается в сторону, исчезает за изломом холма. Все же стрельба на километр — это не с 300 метров работать. Подлетное время и изменение ветра начинают играть почти решающую роль. Если при стабильном ветре и неподвижной мишени я попаду в нее 100 раз из 100, то при изменении условий меняется все. Хотя не так все уж безнадежно. Снайпер с дальнобойной винтовкой, без корректировщика и к тому же уже обнаруженный — половина врага. Я смогу сейчас просто отползать от его пуль. Заметил вспышку и чуть сдвинулся. А он заметил, как я сдвигаюсь, и с упреждением. Цели. Сейчас снайпера можно не опасаться. Снайперы народ осторожный. Корректировщик ранен, позиция обнаружена, так что в ближайшее время мы его не увидим. Попытается доразведать местность перед собой, найти новую позицию. Да и товарищу надо первую помощь оказать. Ориентир задница. Вправо 12 тысячных. Пулеметчик. Обстреливает нас. Действительно, над головой посвистывают пули, и слышно, как они бьют в камни вокруг нашей позиции. Пулеметчик нас обнаружил, но за счет расстояния всерьез прижать не может. Но это вопрос времени. Итак, в магазине один патрон, так что промахиваться не надо. Поправку на изменившийся ветер учел, если он, конечно, вновь не изменился. Странно выглядят все же люди в оптическом прицеле, как будто фотографические двухмерные изображения. Я вижу пулеметчика, вижу огонь, периодически вспыхивающий у пулеметного дула, вижу даже, как отлетают в сторону стреляные гильзы, но при этом он мне напоминает плоскую фотографию, монокулярное изображение. Стреляю. Пулемет затих, пулеметчик упал лицом в землю. Я меняю магазин. Неожиданно стрельба начинает усиливаться, причем с нашего левого фланга. Понятно. Подошли те, кого мы прижали в минной засаде. И теперь егерские группы атакованы с двух направлений. И что прикажете делать? Куда нам с такими-то силами? «Сова, уточнение по обстановке!» — заорал я в трансивер. «До роты противника спешились. Ведут огонь со склонов западного дефиле. Техника?» «Не видно, осталось за поворотом. Огонь плотный». Я переключился на «Чайку-1», то есть Барабанова. «Чайка-1, как принимаешь? Здесь паук-1». «Принимаю. послышался голос Николая в наушнике. «Заправка закончена, технари взлетают. Остальным оторваться от противника и приступить к эвакуации. Приказ замечательный, особенно его часть про оторваться. И как мы будем отрываться по практически открытой местности от наступающего с двух сторон противника? Но на машинах можно рискнуть, это даже выглядит реально. Но если подошедшие с флангов догадаются взять на прицел обратный склон той гряды, на которой засели егеря, то они просто всех выбьют, пока те будут спускаться. Сова, туча, приказ слышали?» – запросил я егерских командиров. Сова ответил мгновенно: «Не оторвемся. Им пройти по горочке 500 метров, и они нам в тыл будут бить, а обратный склон лысый. Перещелкают нахрен». Не один я так обстановку оценил. Это мне польстило, конечно, но настроение тоже испортило. «Значит так», — начал командовать я, вспомнив, что после Барабанова в этой операции я второй человек. «Отстреляйте все, что у вас есть по вершине гряды, куда вели огонь до этого. На новых не отвлекайтесь. И сразу дуйте к машинам, как понял?» «А ты?» «Как понял?» «Понял, выполняю». Я обернулся к Дмитрию. «Дима, тебе приказ персональный. Беги к машине и обеспечь эвакуацию Бониты, понял?» «Ты с ума сошел? Один против всех хочешь?» — возмутился тот. «С твоей СВДхой толку не будет. Дистанция боя будет другая, понял? За меня не беспокойся, отстреляюсь и уйду». «Куда уйдешь?» — даже заорал он. «Ты дурак или где?» — тоже заорал я, злясь на его недогадливость и пытаясь заглушить собственный страх. «Я же здесь за своего! Оторвусь, винтовку спрячу и все. Сам за собой погоню возглавлю. А тебе оставаться нельзя, ты меня понял?» До него дошло, кажется. Да и он уже знает, что геройствовать я не люблю, так что наверняка план у меня есть. «Дима! Бонита, понял?» Схватил я его за плечо. «Даже если драться будет, она должна улететь. Хоть свяжите ее. Меня сейчас ничто не должно стеснять, как понял?» «Понял, сделаю. И связь я сейчас выключу, понял? Так что пусть и не пытается меня вызывать. Я сам с ней свяжусь позже. Как понял?» «Понял. Тогда бегом марш, не теряй времени». И мы оба сорвались с места, каждый в своем направлении. Я побежал по склону, постепенно забирая вверх, в ту сторону, откуда мы недавно приехали. А Дмитрий рванул вверх через увал к машине. Я услышал, как егеря на вершинах начали выполнять приказ. Оттуда разом улетели триптур, зарычали крупнокалиберные корды. Теперь им придавить противника хоть ненадолго и рвануть к машинам. Оставшееся пространство открыто лишь частично, можно проскочить при большом старании. До места, которое наметил заранее, я добежал быстро, но запыхался чертовски, а мое колено начало давать о себе знать. А я было обрадовался, что с утра, несмотря на все наши скачки по склонам, оно еще не разболелось. Вот и накаркал. Упал у самого увала. Быстро, тяжело дыша и отплевываясь густой грязной слюной, дополз до двух крупных камней, торчавших из травы возле кривого и раскидистого дерева, дающего обширную тень, хоть бликовать не буду. Снова откинул крышки с прицела, схватил дальномер. Надеюсь, мою пробежку никакой бипл не засек, и сюда мину никто не закинет. Противник перемещается по обратной стороне ската. Над самой вершиной нет-нет, да и мелькнет кто-то. Но огонь по позициям егерей ведут пока с другой возвышенности, по противоположную сторону дороги. А это почти что с фронта, даже не во фланг. А если те, кто бежит за скатом, выберутся на взлобок, то будут бить нашим в тыл. Я повел биноклем по вершине и обнаружил двоих, присевших уже в кустах. Они почти не скрывались. И опять командир с пейджером. Пейджер дал трубку начальству, а тот что-то орет в нее. До них ровно 600, почти без копеек. Прямой выстрел. Я снова обнулил прицел, навел перекрестие сетки милдот на командира и выстрелил. Винтовка уже привычно и даже по-дружески двинула меня в плечо. Пуля вылетела из ствола и через доли секунды ударила офицера в середину груди, опрокинув его навзничь. Радист не сообразил сразу, что происходит, и тут же схлопотал вторую пулю. А я рванул назад от камней, пополз за ствол дерева, перекатился к кустам, прополз под их ветками и, очутившись за ними, перебежками рванул к следующей позиции. Два выстрела с одной вполне достаточно. «Однако мою старую позицию пока никто не обстреливал», — заметил я, засунувшись со своей лохматой винтовкой под низко свисающие ветки кустарника. Приложился к оружию, обежал вершины перекрестия. Есть еще несколько целей. Пулеметчик со своей машинкой на сошках. Рядом с ним еще боец. А вот еще кто-то непонятный в тени. Только силуэт вижу и блики на оптике. Но не снайпер. Скорее всего, кто-то с биноклем. Или командир, или корректировщик огня. Ни тот, ни другой не нужны здесь. Целюсь в середину силуэта. Стреляю. Перевожу прицел на пулеметчика и стреляю еще. С 600 из этой винтовки и этим калибром я не промахиваюсь. И сразу же отползаю назад и в сторону. Вовремя. На этот раз мою позицию засекли. Очереди как минимум двух пулеметов начинают стричь ветки кустов и выбивать пыль из каменистой почвы. Но меня уже из стрелкового не достать. Скрываюсь за деревьями и бегом к позиции предыдущей, за камешками. За спиной начали рваться 40-миллиметровые гранаты. Где-то не успели автоматический гранатомет установить, гады. Я прибавляю ходу, чуть не падаю, когда левая нога подгибается в колени, но удерживаюсь, а вскоре валюсь на землю уже сам, перевожу дух и ползу к тем камням, откуда я начал стрелять. Их до сих пор не обстреливали, значит, позиция не засвечена. Справа от меня стрельба заметно затихает, зато со стороны противника усиливается. Значит, егеря начали отход. Заползаю в пространство между камнями, аккуратно располагаю винтовку, навожу прицел на хребет напротив. Там снова захлопал автоматический гранатомет. К нему присоединился второй, и они не по мне. Обстреливают позиции егерей или ведут огонь по отступающим. Гранатомет я засек сразу. Шумная эта штука, и дымок поднимается. Прикинул, что до дальнего должно быть около 800 метров, если прикидочно. Падение пули около 1,5 метров. Взял поправку и примерно на метр правее поправку на ветер. Погладил пальцем спуск, надавил — бах! И через секунду гранатометчик упал на свое оружие, стоящее на треноге. И сразу же второй гранатомет открыл огонь по моей прошлой позиции. К нему присоединились уже 3 пулемета. Если бы я там остался, из меня бы коктейль сейчас сделали гравийно-мясной. Расчет гранатомета не сдрейфил. Убитого кто-то сменил. И замолкшее было оружие присоединилось к оркестру. Ну, извините. Мне даже прицел переносить не надо. Лишь повторить прошлый выстрел. Бах! И второй боец свалился. А третий, чей шлем торчал из-за увала, дернул в укрытие. И мне валить надо. Куда теперь? Я быстро пополз в тыл. Судя по всему, на этот раз меня обнаружили. Слышно было, как пулеметные пули щелкают по камням у меня за спиной, а я изо всех сил гребу локтями оттуда. Снова присоединился гранатомет к обстрелу. Затем грохнуло сильнее. Видать, из чего-то покрупнее запустили. Но я уже далеко. Я уже смываюсь. Куда? Куда теперь? Искать позицию вокруг тех мест, откуда я сейчас стрелял, совсем не надо. Там просто будут долбить по всему, что может скрывать снайпера. Я у них несколько человек завалил прямо сейчас. Они озвереть должны. Передний склон неудобен. Оттуда сектор огня никакой. Задний — растительность жидкая, сухой склон. Укрыться негде. Если только рискнуть перебежкой за камни. Камней там много, целые россыпи. А вот рисковать я не люблю. Совсем. И что делать? Присел в густых кустах на самой вершине хребта. Посмотрел в сторону противника. Отсюда ни черта не видать. Упал на живот, пополз, упираясь локтями и коленями. С коленом уже вообще беда. Как будто кто-то прямо в сустав нагревательную спираль ввинтил и в розетку воткнул. Еще чуть-чуть, я просто не смогу бегать. А бегать, как мне кажется, придется очень много. После того, как я прополз 30 метров, кусты стали чуть пореже, и я снова приложился к винтовке. Кого вижу? Почти никого. Склон прикрывает. Но какой-то боец с автоматом все же мне в поле зрения попадает. Если его завалить, то остальные мою позицию не засекут. Я вне сектора у них. Дальномер 843. Падение траектории больше 1,5, но не намного. Выше и правее цели прицел, выстрел, передернуть затвор,